И, наконец, есть третья версия, полученная простым сложением первых двух. Бэнкс показал письмо Вольте обоим друзьям одновременно. Я не шучу. Передо мной три книги, три истории физики, и в каждой приведена своя собственная интерпретация. Не так уж существенно, правда, какая из них более приближается к истине. Может, даже на самом деле все было и не так. Важно, что два момента во всех трактовках совпадают, и их-то мы можем, как общий член при всех трех неизвестных, вывести за скобки, а то, что останется, не будем пытаться решать и оставим на совести авторов. Итак, что же было несомненно? То, что Бэнкс, понимая, что ему не удастся по каким-то неизвестным нам причинам донести до членов королевского общества в ближайшее время сообщение Вольте, и оценив его важность, решает сделать это приватным образом и дает прочесть письмо нескольким своим знакомым. Среди них оказываются Никольсон и Карлейл, или Карлейл и Никольсон. И два друга, явно пораженные великим открытием итальянского физика и прельщенные простотой столба, решают немедленно построить его сами. На первый взгляд их жгучий интерес к столбу может показаться несколько странным. Один не совсем физик, другой совсем не физик. Но надо учесть, что гальваническое электричество открывало новые горизонты не только в самой физике, но и в медицине. И естественно, что Антони, как врач, интересуется прибором, позволяющим иметь это самое электричество под рукой в любое время. Потом, в науке конца XVIII – начала XIX века не было такой уж четкой границы между областями естествознания. Это не наши дни, где кроме физики и химии есть еще и физическая химия, и, мало того, химическая физика. И, наконец, согласитесь, какой естествоиспытатель, чем бы он ни занимался, устоит перед искушением построить у себя дома современнейший прибор, величайшее достижение человеческого разума, когда нужна для этого всего лишь горсть серебряных монет, кусочки цинка, картона, проволока и вода. И еще немного умения. Поскольку весь этот набор у них был, они решили попытать счастье. А то, что, судя по всему, последнего слагаемого было не так уж много, они сначала не знали. А когда узнали, то оказалось, что именно в этом-то и заключается их везение, потому что благодаря их неумению и случилось все то, что случилось. А случилось вот что. Поначалу все шло хорошо. Ученые взяли 17 серебряных монет, достоинством в полукрону каждая, 17 цинковых кружков и 17 кружков картона, смоченных соленой водой, и сложили из этого, согласно рисунку Вольте, столб. К нижней серебряной монете припаяли одну проволоку, а к верхней цинковой, а вот к ней не удалось. И поэтому вторую проволоку просто прижимали к цинковой пластинке, когда надо было включить прибор. Первые же опыты с построенным столбом вызвали у Антони и Вильяма неподдельный восторг. Все совпадало с описанием Вольте. Теперь и у них есть источник гальванического электричества, у одних из первых в Лондоне. И они представляли, как на одном из ближайших же заседаний королевского общества после официального зачтения письма Вольте выступят с подтверждением его результатов. И пока все шло гладко и столб нормально работал, они не подозревали, что их выступление, кроме того, будет содержать еще собственное открытие. И когда прибор стал капризничать, они еще тоже ничего не знали. Они просто решили улучшить контакт между проволокой и цинком и накапали на верхнюю пластинку немного воды. И тут они заметили странную вещь. Нет, впрочем, будем точны. Заметил Карлейл. Никольсон сам признал это, описывая опыт в своем журнале в июньском номере за 1800 год. В одном из таких опытов, Карлайл заметил, что вокруг прикасавшейся к воде проволоки